Глава 6. «Выглядишь шикарно!» — присвистнула Света. «А ну-ка, покрутись!» «Нравится?» — усмехнулась я, повернувшись вокруг себя и позволяя подруге рассмотреть черный комбинезон бюстье, подчеркивающий все достоинства моей фигуры. «Ты просто огонь, детка! Все мужики головы посворачивают!» Улыбнулась она, я по глазам видела, что ей искренне нравится то, как я выгляжу. «Ну, надеюсь, они будут держаться от нас подальше». Меня смущало любое упоминание о посторонних мужчинах. «Говори за себя!» — улыбнулась она. «Я совсем не против встретить какого-нибудь импозантного мужчину для короткого приключения». «Только для приключения?» — удивленно смотрела на подругу. «Девочка моя!» — она обняла меня за плечи. «После такого брака, какой был у меня, я туда больше ни ногой, и тем более не будет мужской ноги у меня в квартире!» «А как же приключения?» — смеялась я. «Только со Светкой я могла отвлечься от любых проблем и почувствовать себя снова той веселой девчонкой, что я была когда-то. Для приключений тем более мой дом — неподходящее место». «Ну что?» — повела меня за плечи подруга ко входу в клуб. «Вперед! К впечатлениям!» «Давай только без экстрима!» — усмехнулась я, вышагивая в ногу со Светой. «Так, стой!» — резко остановилась она, когда из машины вышел Илья и последовал за нами. «А этот что, тоже с нами собрался?» «Илья, а ты куда?» посмотрела на водителя, идущего следом за нами. «Ну, как же, Мария Юрьевна, мне нужно вас охранять!» Явно не собирался он оставаться снаружи. «Жди меня здесь!» «Мальчик, в клубе отличная охрана, отдохни немного!» Окинула его томным взглядом Светка, и я заметила, как Илья зарделся. «Не положено!» ответил он, будто робот. «Да ладно, Свет, с ним спокойнее будет». «Ага, и он сразу твоему пойдет настучит, что ты такая сякая, ослушалась приказа сидеть дома». Сморщилась она презрительно. «Никто мне не приказывал». Стало неприятно от такой формулировки. «Ладно», махнула рукой подруга. «Бери своего Цербера». «Света!» Возмутилась я ее поведению. «Илья, прости ее, пожалуйста». «Ничего, Мария Юрьевна, все в порядке». Он старался не подать вида, что моя блондинистая подруга его зацепила. «И это ты еще совсем не пила!» Прошипела ей, заметив боковым зрением, как пристально Илья смотрел на Светину пятую точку. Еще бы не смотрел, когда моя подруга надела такое откровенное мини. В клубе нас мгновенно окружило музыкой. Басы долбили так сильно, что пол подпрыгивал и тряслось стекло. Официант проводил нас в отдельную VIP-комнату, забронированную подругой заранее. Мы решили сначала вкусить немного клубной жизни, а потом уже перебазироваться в караоке. Света оказалась права, и в клубе я не увидела какого-то неприличного поведения или не того контингента. Внизу на танцполе извивались люди, у бара томились молодые девушки, дожидающиеся момента, когда кто-то из мужчин обратит на них внимание. Если честно, то я сомневалась, что они попали сюда по приглашению, но это меня не волновало. Пригубив со Светой по бокалу шампанского, мы спустились из VIP-комнаты, чтобы немного тряхнуть стариной и потанцевать. Оказаться среди веселящихся людей было так странно. Мне все время казалось, что на меня смотрят, оценивают и осуждают. Хотя по факту всем вокруг было плевать друг на друга и на меня в том числе. На второй песне я наконец-то смогла расслабиться. Прыгала и веселилась со Светкой так, будто нам снова по 20 лет, а из проблем лишь то, как получить допуск к экзамену у противного препода по философии. Пропрыгавшись и вспотев, мы вернулись в VIP-кабинку. Поднимаясь по лестнице, я обернулась назад и заметила знакомую высокую фигуру, гордо шагающую в сопровождении охраны. Сердце встрепенулось и побежало галопом. Я проследила взглядом за Марком, идущим в противоположную от меня сторону. Он поднимался по широкой лестнице. Его балкон оказался шире, с большим количеством диванов. Там уже восседали какие-то мужчины с девушками. До этого момента я даже не обратила внимания на них. Но теперь, когда мой муж присоединился к их компании, я напряглась. Мне не нравилось, что здесь были женщины. И что-то мне подсказывало, что вряд ли хоть одна из них носила статус чьей-либо жены. «Ты чего застыла?» Спустилась обратно ко мне Света, прокричав в ухо. Я же не смогла выдавить из себя ни звука. «Твою мать!» — проследила она за моим взглядом. «А ты сиди, Машенька, дома. Жди его!» Ее голос звучал ехидно и неприятно резанул в груди. «Он же говорил, что у него встреча!» Зачем-то начала выгораживать мужа я. «Вот и встречается!» «Ага, только та встреча планировалась в ресторане и вряд ли подразумевала присутствие эскорта». «Какой эскорт, Света?» От ее слов мне стало совсем плохо. «А такой?» — зло выплюнула она. «Хочешь и дальше притворяться слепой?» «Ты видишь, он сидит один». Марк и правда, поздоровавшись с мужчинами, сел чуть в стороне. Меня успокаивало то, что рядом с ним не оказалось девушки. «Это ненадолго!» Ткнула меня локтем в бок подруга, кивнув на дорожку, ведущую к лестнице. «Нет!» Внутри меня все онемело, потому что по лестнице к балкону мужа шла та самая девушка со скандальной фотографией.